каждом из дымящих трубками мужских кружков, куда мне отклонялись политические беседы, начинала звучать тема величия короны. Проснулся Сварог от прикосновения руки, открыл глаза и увидел над собой знакомое лицо. «Простите, что разбудила», — сказала стоявшая возле дивана патронесса Эйлони. «Вы выглядите усталым». Нет, лицо было незнакомое. Теперь, сменив строгий янтарного цвета костюм на сиреневое трико без пояса с наброшенным поверх прозрачным, кажущимся невесомым плащом, Эйлони словно преобразилась. Светлые волосы, шапочкой неудерживаемые, свободно не спадали на плечи, вуаль более не скрывала огромных синих глаз, даже, кажется, помолодела. Да нет, не помолодела, она и была молодой. Это врачебный халат ее старил, превращал в холодного и практически бесполого эскулапа. Блин, да она просто была красавицей. «Вам, наверное, здорово досталось от них?» — тихо спросила она. «Перепало немножко», — сказал Сварог, садясь и протирая глаза. «Что с моим другом?» Патронесса присела рядом с ним на диван, ответила, глядя в стену напротив. «У него каменная лихорадка». «Это еще что такое?» «О ней мало кто знает. Я, например, впервые сталкиваюсь с таким случаем. До этого только читала в справочниках по истории медицины. И ни от кого из моих практикующих коллег не слышала, чтобы кто-нибудь подцепил ее в наше время. В больнице, пока не приехали люди из Каскада, я просмотрела кое-какую литературу. Последние случаи каменной лихорадки зафиксированы в Короне больше 100 лет назад». «Час от часу не легче», — вырвалось у Сварога. «Где он ее подцепил? И что? Неизвестно, как лечить. Утраченные секреты лекарств? Каменная лихорадка неизлечима. Что вы сказали?» Сварог не стал переводить патронессе незнакомые слова, проговорил быстро. «Это смертельная болезнь. Или жить будет, но останется инвалидом, или впадет в кому. Послушайте, доктор, просто Эйлони. Слушайте, Эйлони, я же ровным счетом ничего не знаю. Я не врач, я не... В общем, что это за штука такая? Разъясните-ка поподробнее. Если возможно обойтись без терминов, то лучше обойдитесь». «Хорошо», — сказала она. «Вы впечатлительный человек». «Я солдат, это знаете ли. Я поняла». Она поднялась с дивана. «Тогда вам можно показать». Она подошла к одному из книжных шкафов, уверенно выдернула из строя золоченых корешков нужную книгу, вернулась на диван. Села, положив на колени толстый том в красном переплете. Сварог глянул на название. «Болезни, которые мы победили». «Оптимистично, бляха-муха». «Считается, что каменная лихорадка пришла к нам с Ханры, а благодарить за нее следует некое племя Ошлодо, населявшее южные леса этого материка», — начала она. «Одни историки медицины уверяют, что болезнь появилась в Короне вместе с рабами, которых привозили оттуда. Другие считают, что болезнь наслана на нас шаманами племени, исповедовавшего странный и нигде более не встречавшийся языческий культ. Наслана за то, что мы увозили в рабство их соплеменников». «В общем, насколько понял Сварог, 140 лет назад корону поразила самая страшная за всю историю Гаранда эпидемия. Сперва полагали, что ее разносчиком является вирус, передающийся либо при контакте, либо воздушно-капельным путем. Потом установили, что это не так. Заболевали даже те, кто содержался в глухой изоляции, например, члены императорской фамилии. И наоборот, некоторым из тех, кто находился в постоянном контакте с больными, удавалось избежать заражения, да и вирус выделить не удалось. Короче, цивилизации мог наступить полный кирдык, если б не один деятель. Не врачеватель и не ученый, простой вояка, некий штабен-йор, орден Крок. Просто ему пришло в голову предположение о первопричине болезни и способе ее устранения. Но как ему пришло это в голову, ни в одной из книг не рассказывалось, а сам Оркин Крок мемуаров после себя не оставил. Но вот пришла же эта мысль, и как он сумел убедить в своей правоте непосредственное начальство? Судя по всему, бравый штабен-йор жил по принципу «проще не обойти дерево, а срубить его». И, конечно, его вело по жизни тщеславие, которое в конечном счете и погубило. Но это уже другая история. Итак, начальство поддержало инициативу штабен-йора Оркина Крога, поддержало, думается, от полной безысходности.